Об ангелах Писание говорит, что их тысячи тысяч. Через сие оно ясно показывает, что чины небесных существ для нас неисчислимы. Фактически Ареопагит признает общепринятую на Востоке, Индия, Египет и прочее, теорию эманирования божественной иерархии из первопричины, поскольку он говорит: «Я думаю, что во всякой степени священного чиноначалия чины высшие имеют свет и силы чинов низших, а последние не имеют того, что принадлежит высшим. Первые существа, которые следуют после осуществляющего их божества, и занимают место как бы в преддвериях оного. Существа сии составляют, так сказать, домашнюю у Бога и во всем сходную с ним иерархию». Многоступенчатую надземную иерархию признает и Ириней Леонский. «Мир, утверждает он, окружен семью небесами, на которых обитают силы и ангелы, и архангелы, совершая служение поклонения Богу, Вседержителю и Творцу всего». Доказательство апостольской проповеди. 9. Примечание. Новооткрытое произведение святого Иринея Леонского «Доказательство апостольской проповеди». Но в том, что касается народного или обыденного уровня христианской религии, то в части представлений о многоплановости высших сил обнаруживается традиционное использование старых языческих богов в новом культе и вместе с этим элементарное идоло- и духопоклонство пантеону божеств. Например, в западной церкви Дионис превращается в святого Дионисия, Деметрий – в святого Дмитрия, Минерва Паллада – в святую Палладию, Гермес стал святым Гермесом, Никон – святым Никанором, нимфа Аура Плацида раздвоилась и породила святую Ауру и святую Пласиду. Формула «Рогаре эт донаре» – «приносить и давать» превратилась в имена святых Рогациана и Донациана. «Флоре эт люкс» – «цветок и свет» – стали святыми Флором и Люцией. Пожелание «перпетуум фелицитате» – «постоянного счастья» – послужило основой для имен святых «перепетуи» и «фелицитаты». О многообразии богов, о специфике использования их имен пишет и Ориген. Вот почему эти имена, сил, ангелов и прочего, если они изрекаются в надлежащем и свойственном им порядке и последовательности, имеют особенную силу. Но и другие имена, если они произносятся по-египетски, имеют свое воздействие на известных даймонов, греческое полубогов, сила которых простирается на одни только эти определенные предметы. И еще иные имена, если они изрекаются на персидском языке, имеют силу уже над совершенно другими духами. И так у всякого народа имена приноровлены для каких-либо потребностей. А в таком случае оказывается, что даймонам, обитающим на земле и получившим в свое дело различные места, усваиваются имена соответственно местным и племенным наречием. Против Цельса 1.24. Но что за удел получают эти полубоги в свое владение? Ориген в другом месте поясняет. Нам следовало бы коснуться истории разделения народов и указать основание, почему же, когда Всевышний, не Иегова, давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Примечание. Текст приводит библейскую цитату в том виде, какой был принят в момент написания данной копии из труда Оригена. Возможно, в оригинале цитата звучала иначе. «Ибо часть Господа в Библии Иегова, народ его, Иаков наследственный удел его, Иеговы. Мы должны также разъяснить, почему те или другие народы рождаются в известных определенных границах и под властью того Бога, ангела, гения, почему и на каком достаточном основании сделался частью Господа, Иеговы народ его, Иаков наследственный удел его, почему ранее был частью Господа народ его, Иаков наследственный удел его, а напротив, позднее, впоследствии времен, Спаситель от своего отца, не Иеговы, услышал такую речь: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Примечание. Против Цельса. 4. Сама иудейская традиция в отношении понимания водительства планетарных гениев над соответствующими народами с этим совершенно согласна, делая лишь поправку в отношении самих иудеев. Так, крупнейший раввин Авраам ибн Эзра 1093-1167 годы в комментарии к отрывку из Второзакония 4.19: «Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им так, как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом», говорит: «Проверено, что у каждого народа есть своя звезда, здесь планета или дух планеты, и созвездие, есть своя звезда у каждого города, у народа же Израиля звезды нет, потому что Всевышний сам принимает решение о судьбе нашего народа, нет у него звезды, ибо надел Господа, то есть Яхве, народ Израиля». Но другой, не менее известный законоучитель, Рабейну Бехайей, уточняет такое представление о народе Авраама: «Сказанное нашими благословенной памяти мудрецами «нет планиды у Израиля» не означает, что звезды никак не влияют на евреев, ведь сами мудрецы пишут о влиянии звезд. Имеется в виду, что Израиль не находится под полной властью звезд. Так как сами звезды и весь мир созданы ради праведников, то не могут звезды править праведниками, здесь иудеями, как низкий не может править высоким, а следствие вызывать причину. Но звезды управляют народами мира, как объясняется в книгах великой науки астрологии. Скорпион, Марс, управляет потомками Ишмаэля, Стрелец, Юпитер, Персией, Козерог, Сатурн, филистимлянами, финикийцами, Дева, Меркурий, или Весы, Венера, европейскими народами и так далее. Примечание. Цитируется раввин Глазерсон «Астрология и Каббала».